Все обитательницы приюта заботились друг о друге и делились тем, что с ними произошло. Таков был негласный устав заведения. Многим такая практика помогла восстановить израненную психику без какой-либо специальной терапии. Те, кто поселился раньше, объясняли новичкам уклад и передавали необходимые для жизни одежду и утварь. Дежуря по очереди, готовили пищу и прибирали в комнатах. Конечно, бывали и те, кто вовсе не хотел общаться и что-либо о себе рассказывать. Таких обитательниц старались не беспокоить, оберегая их покой и одиночество. И все-таки большинство женщин сами желали облегчить душу и поведать о своей трагедии тем, кто пережил нечто похожее. В приюте запрещалось пить, курить и без разрешения приводить гостей, но в остальном никаких особых ограничений. Телефон и телевизор стояли в общем холле на первом этаже. Здесь же старенькие диваны сразу на несколько человек и большой обеденный стол со стульями. Многие постоялицы проводили тут почти весь день. Телевизор, впрочем, смотрели редко. А если включали, то так, что звука практически не слыхать. Куда чаще эти женщины читали книги, листали газеты, вязали или совсем тихонько, полушепотом, беседовали друг с дружкой по душам. Кто-то целыми днями писал картины. Совершенно фантастическое помещение. Словно некий иллюзорный, кратковременный коридор между реальностью и загробной жизнью, в котором даже свет меняет свою природу. И в ясный день, и в пасмурную погоду, и даже среди ночи свет любого происхождения здесь выглядел одинаково нездешним. Всякий раз, приходя сюда, Аумаме казалась себе чужаком, бесстыдно проникшим туда, где быть не положено. Это место напоминало ей закрытый клуб только для самых своих, тех, чье одиночество не шло ни в какое сравнение с ее собственным. При виде хозяйки три женщины, сидевшие в холле, тут же поднялись с диванов. На их лицах читалось глубочайшее почтение. «Не нужно вставать», — сказала хозяйка. «Я только хотела поговорить с малышкой. Где она сейчас?» «Малышка Цубаса у себя в комнате», — ответила одна женщина. На вид ровесница Аумаме, прямые длинные волосы. «Цубаса. По-японски «крыло», «крылья». Довольно популярное женское имя, символизирующее окрыленность». «Вместе с Саэко», — добавила другая, постарше. «Сюда и спускаться, боюсь, пока трудновато». «Ну, значит, еще немного?» — ласково улыбнулась старушка. Три женщины, не сговариваясь, кивнули. Что означает это «еще немного», никому из них объяснять было не нужно. Они поднялись в комнату на втором этаже, и хозяйка попросила Саэко, маленькую неприметную женщину, ненадолго их оставить. Рассеянно улыбнувшись, Саэко вышла и, прикрыв за собой дверь, спустилась в холл. В комнате остались только Аомаме, хозяйка и десятилетняя Цубаса. Все трое сели за небольшой обеденный стол напротив окна, задернутого толстыми шторами. «Это тетя, госпожа Аомаме», — сказала хозяйка. «Она работает вместе со мной, так что бояться не нужно». Девочка взглянула на Аумаме, сразу же отвела глаза и легонько, почти незаметно кивнула. «А это Цубаса», — продолжала хозяйка. «Сколько ты уже здесь, малышка?» Цубаса едва заметно покачала головой. «Не знаю, мол». 6 недель и еще 3 дня», — подсказала хозяйка. «Возможно, ты не считаешь, но я считаю каждый день». «И знаешь почему?» Голова девочки снова качнулась, влево и вправо, на какой-нибудь сантиметр, не больше. «Иногда всем нам нужно какое-то время», — объяснила хозяйка. «Но при этом очень важно его считать». На взгляд Аумаме перед ними сидела самая обычная 10-летняя девочка. Ну, может, чуть выше своих ровесниц и слишком уж костлявая. Грудь настолько худая и плоская, словно ребенок хронически недоедал. Вполне симпатичная, только на лице ноль эмоций. Глаза словно из матового стекла. Сколько ни заглядывай, ничего не увидишь. Тонкие запекшиеся губы то и дело дергались, словно пытались сложить какие-то мысли в слова, но отчаивались на полдороги. Хозяйка развернула пакет, достала небольшую коробку. На коробке изображались заснеженные горы Швейцарии, а внутри оказалась целая дюжина маленьких шоколадок различной формы. Хозяйка достала одну и протянула девочке. Еще одну дала Аумаме, а третью отправила себе в рот. а Аомаме последовал ее примеру. Проследив за их действиями, девочка сделала то же самое. Какое-то время все трое сидели и молча жевали шоколад. «Ты помнишь себя в 10 лет?» — спросила хозяйка. «Прекрасно помню», — отозвалась Аомаме. В 10 лет она пожала руку парню, которого поклялась любить всю жизнь. А через несколько месяцев у нее случились первые месячные. Это было время больших перемен. Она отдалилась от секты и решила уйти от родителей. «Вот и я себя хорошо помню», — сказала хозяйка. «В 10 лет я поехала с отцом в Париж, где мы провели целый год. Отец тогда работал дипломатом. Жили мы в старинных апартаментах недалеко от Люксембургского сада. Шел последний год войны. На вокзалах было полно раненых и изувеченных солдат. И совсем юных, и почти стариков. Париж в любое время года поразительно красив. Но в моей памяти, увы, он остался городом, залитым кровью».